Глава 5. Охота на мамонта. Через минуты две в дверь постучали. Вошли две тетки. «Ярослав Игнатьевич, у нас всего 15 минут», сказала одна из них, подстриженная под мальчика. «Уверен, что вы успеете. Вероника, они тебя приведут», обратился он ко мне. Поднялся и помахал мне ручкой перед тем, как выйти. Никак не могла понять, он высокий или среднего роста. Вроде высокий в этом балахоне. Я была как во сне, когда из одного сна переходишь в другой и ничего не понимаешь. «Сейчас мы тебя оденем, накрасим и отведем в одно место, откуда тебя посадят на носилки и принесут в зал. Там тебя будет ждать Ярослав Игнатьевич», — сказала коротко стриженная. Голос у нее был низкий, с хрипотцой. Вторая пока молчала, как рыба. «А дальше что?» — пискнула я. «Он будет задавать всякие вопросы, а ты будешь отвечать. Гости тоже будут задавать, и ты будешь отвечать. Потом они решат, что с тобой делать. Старайся отвечать необычно и непредсказуемо». «Импровизируй!» – прорезалась вторая тетка. У нее в ушах висели черные серьги в виде кинжалов с красными камушками, каплями. «До какой степени?» «Да до какой хочешь», – ответила любительница дешевой готики. Живот крутило от голода. Хоть корочку. «Я не ужинала. Может, в ресторане мне дадут что-нибудь поесть?» — робко спросила я. «Потом наешься хоть до отвалу. Потерпи», — ответила все та же, потом подошла к кулеру, который я не заметила, и протянула стакан воды. Я выпила. Тетки нарядили меня в голубой, точнее, лазурный балахон с золотой отделкой, повесили ожерелье из искусственного жемчуга и бирюзы, а на голову водрузили ободок с движущимися, как антенны, разноцветными стеклянными шариками. В балахоне даже карманы имелись по бокам. В целом получилось неожиданно красиво. Еще и глаза подвели грамотно. «А на ноги что?» – спросила я. «Мне что, босиком идти?» «Вот кожаные сандалии. У тебя какой размер?» Я вытянула босую ногу. «Подойдут». Сандалии были классные и новые. Фирму производителя я не разглядела. «Готово». «А браслеты?» – спохватилась короткостриженная. «Чуть не забыли». Я надела два золотых браслета по одному на каждую руку. «Веди себя уверенно. Ты играешь богиню, а она ничего не боится. Она повелевает». Внутри все клокотало. И ведь какая дура! Нет бы о своих правах заявить, или хотя бы понять, что мне за это представление полагается. Так думала о том, как бы никого не подвести, и еще и Ярославу понравится. Его поцелуй на лице так и горел. В какой-то маленькой комнате меня встретили все те же знакомые мужики-папуасы, и причем один уставился на меня, как на нечто и в самом деле божественное, и улыбнулся даже. Второй, тот, что приказы раздавал, молчал и никакой мимикой не отличался. Взглянул только. В руках у них были опахала. Зачем они были нужны? Понятное дело, не зачем. Просто для красоты и статуса. «Садитесь на носилки». Носилки представляли собой, на мой взгляд, покрашенные золотой краской обычные строительные носилки, на которые сверху была брошена шкура зебры, то есть тряпка с таким принтом, и лежала шелковая голубая подушка. «А как садиться? Откуда ж мне было знать?» «Лучше по-турецки». Они подняли меня и понесли. За тяжелыми черными бархатными занавесками все и было. Меня вынесли все под тот же музыкально-барабанный фон и поставили на возвышенную площадку. Картинки на стенах пещеры сменились с леса на царский дворец, так как с одной стороны я увидела что-то, напоминающее трон. Но дворец такой скромный, может, просто зал в старом замке или что-то наподобие. «О, могущественная Танди! Чем мне отблагодарить твое появление в моем скромном владении? Мы ждали тебя много весен и зим, и каждый из нас молился на тебя, мечтая о твоем благосклонном отношении». Радостно встретил меня царь Ярослав. Тут один из папуасов подставил мне руку, чтобы я встала с его помощью. Я встала. По залу пронесся шепоток. В голове я крутила все прочитанные книжки о мифах Древней Греции, Древнего Египта, богах Древнего Рима и старославянские веды в интерпретациях разных фантастов. Все смешалось в оливье, и я никак не могла решиться, что же сказать. В 9 и 10 классах я участвовала в художественной самодеятельности, но богинь не играла, так как мы ставили с нашей престарелой классной, хорошей очень, но совсем советской и со своими ценностями, так мы ставили Островского «Грозу» и Мольера «Мещанин во дворянстве». Мне даже пришла в голову реплика Журдена, которого играл Сашка Горохов, троечник и приколист по-крупному. «Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви». «Я пришла навести порядок», — заявила богиня, то есть я. «Мы слушаем тебя, о премудрая», — тут же ответил царь. «Вы приносите жертвоприношение моим врагам». Мне хотелось назвать царя по имени, но тут у меня произошло небольшое затруднение, так как Ярослав не сказал мне, как к нему обращаться. «Каждое съеденное яйцо мамонта олицетворяет преклонение перед ними». «Хочу яйцо мамонта!» — крикнул один из гостей. «В нем сила!» — крикнул второй. Гости начали стучать своими плошками и топать ногами. «О, прекрасно окая! О каких врагах ты говоришь?» Царь предпринял попытку утихомирить диалогом разбушевавшихся гостей. «Я говорю о своей сводной сестре Кури, богине сладострастия и интернета». «Чем тебя задобрить, штучка?» — крикнул все тот же любитель яиц мамонта. «А у меня есть брат, Лежи, тоже бог!» — крикнул новенький. «Я предсказала ему дисфракцию», — сказала я повелительно. «Это что такое?» — новенький не понял. «Я, кстати, тоже». «Божественное! Предскажи и нам!» Кто это был, я уже не успевала отслеживать. Вообще-то становилось шумно, все ржали и пили еще что-то из своих плошек, понятное дело, не цветочный нектар. «Я могу предсказать только троим. Договаривайтесь». Тут все засуетились и начали на салфетках писать свои имена и кидать их в чью-то пустую плошку. А и музыку немного пустили, нормальную, клубную такую, спокойную. Свечи зажгли, благовония какие-то терпкие. Потом царь подошел ко мне с плошкой. «Мне выпить тоже». Подносит обеими руками плошку, целует меня в обе щеки и шепчет мне на ухо. «Выпей, Вероничка, красотуля моя». «Я не могу. Я голодная. Свалюсь, как часовой на коронации». Я тут вспомнила коронацию в Англии Карла III. Бедный парень там один упал плашмя, как карандаш. «И я не твоя», — ляпнула ему в ухо. А в зале все ползают и ржут. У них там свои разговоры начались. «Тишина», — объявил царь. «Тянем», — подносит мне плошку. Я вытаскиваю первую записку, открываю, там имя — Вениамин. Думаю, кто это? И что ему такое придумать? «Вениамин, ты найдешь сокровище на горе. Отправляйся. У тебя всего неделя». «На какой горе?» — клюнул Вениамин. Оказалось, что это тот, у которого брат бог. Я не стала отвечать и достала вторую записку. Открываю, а там номер телефона. Думаю, если это кто-то, кто с девушкой пришел, получится некрасиво. И быстро засунула этот кусок салфетки в карман балахона. «Вторая записка неправильная, говорю. У меня нет ответа». Они опять шумят. Я достаю третью. «Елизавета». «Елизавета родит наследника богатой корпорации. Через 2 года. Удачи, Елизавета». «Спасибо, богиня!» Тут девушка из гостей встает и кидает мне 5000 в ноги. Мне неудобно стало, я не знаю. У них так полагается тут, или она просто забеременеть не может. А если тут за деньги все, то почему меня не предупредили? Я бы совсем по-другому программу составила. «Все, дорогие гости, ужинать!» — кричит царь. Трубы затрубили, литавры начали грохать, дали немного света, и из-за штор выехала телега с едой, которую везли 4 официанта во фраках. Я когда увидела еду, у меня просто все внутри ходуном заходило. «Запеченный мамонт на ритуальном огне страсти», — объявил опять царь. То есть все уже несли ахинею, какая первая на ум приходила. Откуда-то выехали накрытые столы, и гости потихоньку пошли вкушать. «Вероничка, иди в подсобку. Тебя накормят, я распорядился. Сейчас другая программа начнется. Ты молодец для дебюта», — опять тихонечко мне прошептал Ярослав, опять поцеловал меня в обе щеки, обдав своими еле слышными духами, от которых у меня внутри целый рой бабочек поднялся, и пошел к гостям. То есть я все. Подсобку.